Пускай себе тянет свою песенку, я буду тянуть свою. Коль скоро она не делает попыток заткнуть мне клюв, она и не покушается, она знает, к чему бы это привело. Пусть себе чиликает, у всякого своя музыка. Впрочем, в лад ли звучат наши инструменты или не в лад, мы как-никак исполнили с их помощью несколько недурных вещиц, дочку и четырех молодцов. Народ все прочный, хорошо сложенный. Я не жалел материала и труда. Однако единственный всего выводка, в ком я вполне узнаю свое семя, это моя плутовка Мартинка, моя дочка-скотинка. Немалого стоило мне мужества довести ее до замужества. Ух, наконец-то она угомонилась. Полагаться на это не очень-то следует. Но теперь мое дело сторона. Довольно я стерег и берег. Теперь моему зятю черед стеречь. Флегмон, пекарь, охраняй свою печь. Мы всегда спорим всякий раз, как встретимся. Но ни с кем мы так не ладим, как друг с другом. Славная девушка. Рассудительная даже в своих сумасбродствах и честная. Но только честностью веселой, потому что для нее худший из пороков — это то, что скучно. Труд ей не страшен. Труд — это борьба, борьба — это удовольствие. Она любит жизнь. Она знает, что хорошо, как я. Это моя кровь. Но только я, пожалуй, слишком расседрился, когда ее создавал. Мальчики удались мне не так. Мать подмешала своего, и тесто скисло. Из четырех двое богомолы, как и она, и вдобавок враждебных толков. Один все время трется среди постных рож, попов, святож, а другой гугенот. Сам не понимаю, как это я высидел этих утят. Третий солдат. Воюет, шатается неведомо где. А что касается четвертого, то это ничто. Как есть ничто. Мелкий лавочник, безличный, как овца. Я зеваю при одной мысли о нем. Я узнаю свое племя только с вилкой в кулаке, когда мы сидим все шестеро за моим столом. За столом их будить не нужно. Все работают дружно. И любо смотреть, как мы все шесть, вся дюжина челюстей, садимся есть, отправляем куски за обе щеки и спускаем вино на самое дно. После движимости обратимся к дому. Это тоже мое детище. Я его выстроил кусок за куском, и даже не раз, а три раза на берегу ленивого Беврона, жирного и зеленого, полного травы, земли и навоза, при въезде в предместье по ту сторону моста, который, как прилегшая такса, мочит брюхо в воде. Как раз напротив возвышается горделивая и легкая башня святого Мартына в вышитой юбочке и цветистый портал, к которому ведут черные крутые ступени старого Рима, словно в рай. Моя скорлупка... Моя халупка расположена вне стен, так что всякий раз, как с башни завидят на равнине неприятеля, город запирает ворота, и неприятель является ко мне. Хоть я и не прочь покалякать, но без этих гостей я мог бы и обойтись. Чаще всего я ухожу, оставляю ключ под дверью. Но когда я возвращаюсь... Я иной раз не нахожу ни ключа, ни двери, всего-навсего четыре стены. Тогда я отстраиваюсь. Мне говорят: «Дуралей, ты работаешь на врага, брось ты свою нору и переселяйся в город, там ты будешь под защитой». Я отвечаю: «Ничего, мне и тут хорошо. Конечно, за толстой стеной я буду безопасней». Но что я буду видеть за толстой стеной?